плодово-ягодное вино. Вино из различных ягод. 3 килограмма ягод. Можно брать малину, клубнику, ежевику, чернику, красную смородину или крыжовник. 2 килограмма сахара, 3 литра воды. Спелые ягоды размять ложкой. Можно пропустить через мясорубку и поместить в большую бутыль. Добавить сироп из сахара и воды. Сахар лучше добавлять в 2 приема, тогда брожение будет идти быстрее. Хорошо размешав смесь сахара и ягод, оставить ее при комнатной температуре на 7-8 дней. Каждый день смесь следует размешивать по несколько раз, чтобы избежать появления плесени на поверхности и уксусного брожения. Бутыль нельзя заполнять смесью доверху. Примерно 1/10 часть бутыли должна быть свободна, чтобы при брожении не выливался сок. Через 8 дней сок отделяют от ягодной массы и переливают в другую бутыль, в которой будет совершаться тихое брожение. Бутыль должна быть плотно закупорена, но в пробке следует сделать отверстие, в которое вставляют резиновую трубку. Другой конец трубки погружается в кастрюлю с водой. Тихое брожение длится 6 недель. За это время на дно выпадает осадок и вино становится прозрачным. Его осторожно разливают в бутылки, закупоривают их и выдерживают не менее 2 месяцев. После этого вино можно подавать к столу. Желательно готовое вино хранить в прохладном месте с температурой 10-12 градусов Цельсия. Вишневое вино номер 1. Ингредиенты. 3 килограмма вишен, 3 килограмма сахара, 3 литра воды. Вишни насыпать в большую бутыль. Добавить сахарный сироп, горло бутыли закрыть марлей, ягодную массу выдержать в бутыли 1,5-2 месяца, после чего процедить и разлить по бутылкам. Вишневое вино номер 2. Ингредиенты. 4,5 килограмма вишни, 400 грамм нерафинированного сахара. Вишню перебрать, очистить от стебельков, тщательно вымыть, обсушить. Косточки вынуть и отложить, ягоды размять. Переложить полученную массу в бочонок или подобную деревянную тару. Косточки взвесить, взять 1/6 часть, мелко истолочь, смешать с сахаром и добавить к вишне. Бочонок для безопасности закопать в песок на 2/3 его высоты. Необходимо следить за тем, чтобы бочонок всегда был полон и по необходимости доливать его вишневым соком. Когда вино перестанет бродить, бочонок крепко закупорить. Хранить в погребе 2 месяца. Выбродившее вино осторожно при помощи тонкого шланга слить в другую емкость, стараясь не потревожить осадок и разлить по бутылкам. Бутылки закупорить, осмолить и хранить в прохладном месте, лучше всего в погребе, в горизонтальном положении. Так вишневое вино может храниться до полугода. Вишневое вино номер 3. Ингредиенты. 10 литров вишневого сока, 1,25 килограмма сахара для сладкой вишни и 4 килограмма для кислой вишни, 2,5 литра воды для сладкой вишни и 5 литров для кислой вишни, 10 грамм лимонной или винно-каменной кислоты. Зрелую вишню вымыть, дать стечь, измельчить вместе с косточками, отжать сок, добавить сахар, воду, лимонную кислоту и поставить на брожение. Далее вино готовят по обычной технологии. Вишневое вино номер 4. Ингредиенты. 3 килограмма вишни, 4 литра воды, 1,5 килограмма сахара, 1 столовая ложка дрожжей, 100 миллилитров лимонного сока. Ягоды вишни перебрать, отделить от ножек и другого мусора, промыть. Затем залить кипятком и дать настояться под прессом 4 дня. Процедить, добавить сахар, дрожжи, лимонный сок и поставить в теплое место для брожения на 2-3 недели. После хорошо перемешать и дать отстояться 5 месяцев. Затем разлить по бутылкам и хорошо их закрыть. Вино из вишневой мезги. Ингредиенты. 5 кг вишневой мезги, 4 литра сахарного сиропа, 3 литра воды. Вишневую мезгу выложить в 10-литровую бутыль и залить теплым 35% сахарным сиропом из расчета на 1 литр воды 350 грамм сахара. Горлышко бутыли обвязать марлей и поставить в теплое место. На 4-6 день, когда мезга в бутыли всплывет, марлю с горлышка снять, установить водяной затвор и герметизировать. Время брожения в зависимости от температуры помещения колеблется от 30 до 50 дней. По истечении этого срока сок осторожно слить в чистую бутыль, а мезгу выжать. полученный из нее сок профильтровать, слить в бутыль, вновь установить водяной затвор, герметизировать и выдержать еще 20-30 дней под гидрозатвором. Потом вино осторожно слить с осадка и разлить в чистые сухие бутылки, закупорить и вынести в холодное темное помещение для хранения. Вишневое вино легкое. Ингредиенты. 10 литров вишневого сока для кислой вишни, сахар 1 кг, вода 2 литра. Для сладкой вишни сахар 0,5 кг, винокаменная кислота 3 грамма. Компоненты смешать, поставить на брожение и готовить вино по описанной выше технологии. Получается густое ароматное вино. Сок из вишен отделяется с трудом, поэтому выжимки заливают водой на сутки и отжимают. Количество воды учитывается при приготовлении сусла. Вишняк. На каждый 1 кг вишни 400 грамм сахара. Вишни всыпать в бутыль, засыпать сахаром и поставить на солнце, завязав горлышко бутыли марлей. Выстаивать 6 недель до тех пор, пока вишни не перебродят. Затем содержимое разлить по бутылкам и закупорить. Так готовят первый вишняк. Вишни, которые остались в бутыле, залить водкой, дать постоять 2 месяца и снова разлить по бутылкам. Это второй вишняк. Вино из вишни или смородины. На 3-литровую банку вишни взять 2 стакана сахара. Ягоды подавить, засыпать сахаром. Накрыть крышкой и гидрозатвором. Поставить на солнце на 21 день, затем хранить в темном месте. На смородину надо брать сахара 2:1. Вино из тутовой ягоды, шелковицы. Ягоды собрать в сухую погоду, когда цвет их приобретает черный оттенок. Оставить на 24 часа и отжать сок. К отжатому соку добавить равное количество воды и по 5 грамм корицы и 150 грамм сахара на каждый литр разбавленного сока. Поставить на 5-6 дней для брожения. Отфильтровать. Добавить на каждые 10 литров полученного вина 1 литр белого крепкого вина и отстаивать 2 недели. После чего перелить в другую емкость, не потревожив осадок. По вкусу добавить сахар, разлить в бутылки и закупорить. Сухое виноградное вино. Чтобы приготовить сухое вино в домашних условиях, берут спелые ягоды сортов шасла белое, шасла розовое, шасла мускатное, алиготе, мускат розовый, мускат гамбургский, лидия и другие. 10 кг винограда перебрать, удалить гнилые и поврежденные ягоды, мелкими порциями класть в дуршлаг и раздавливать рукой над эмалированным ведром. Сок можно отжать и ручным прессом. Полученный сок и жжем переложить в 10-литровую бутыль, накрыть марлей и поставить в теплое помещение с температурой 25-28 градусов Цельсия на 2-3 дня для брожения. На второй или на третий день брожения жжем поднимается вверх, а сок собирается в нижней части баллона. Приблизительно через неделю сок сцедить через дуршлаг в эмалированное ведро. Жжем отжать руками над дуршлагом. Далее сок перелить в чистую бутыль. Установить гидрозатвор и поставить для дображивания. Брожение длится от 12 до 20 дней, в зависимости от температуры в помещении. Брожение закончилось, когда из гидрозатвора больше не появляются пузырьки газа, дрожжи оседают на дно баллона, а вино частично самоосветляется. Вино при помощи сифона перелить в чистую бутыль, не потревожив осадок. Снова установить водяной затвор и вынести в погреб, где бутыль стоит при температуре от 8 до 12 градусов Цельсия 2-2,5 месяца. Чистое вино разлить в бутылки, оставляя небольшое воздушное пространство между пробкой и вином, и закупорить. Хранится готовое вино в погребе или в подвале. Такое вино называется сухим, так как сахар, который содержали виноградные ягоды, почти полностью перебродил на спирт. Сахаристость сухого вина незначительна. Если содержание сахара в виноградных ягодах небольшое, менее 20%, вино не будет иметь достаточного количества спирта и может испортиться, появление плесени. Чтобы этого не случилось, к нему добавляют сахар-песок, 50-100 грамм на 1 литр сока. Красное сухое вино. Красное столовое вино готовят из сортов винограда с черной и темно-красной окраской кожицы. Каберне, матроса, сенсо и другие. Терпкость вина зависит от дубильных веществ, которые находятся в кожице и семенах, поэтому брожение сусла необходимо проводить вместе с мезгой. Мезгу поместить в эмалированное ведро или катку на 3/4 объема. Туда же сразу добавить 2% закваски винных дрожжей от веса загруженной мезги. Мезгу перемешать, катку прикрыть куском фанеры или деревянным кружком. Во время брожения мезга всплывает кверху, образуя над суслом шапку. Необходимо несколько раз в сутки перемешивать мезгу, опуская шапку в сусло. Если этого не делать и не поддерживать нужную температуру, то сусло может превратиться в уксус. К концу бурного брожения, через 3-4 дня, сусло приобретет интенсивную темную окраску, терпкость и аромат. Если окраска недостаточно интенсивна, суслу дают побродить на мезге еще. После окончания бурного брожения мезгу надо отжать на прессе или откинуть на дуршлаг. Вино слить в большую бутыль, а мезгу отжать через мешочек руками и полученное вино присоединить к первоначальному. Вино следует наливать в бутыли или бочки почти до горлышка, и в дальнейшем уход за красным сухим вином такой же, как и за белым столовым. Молодые красные вина грубы на вкус, поэтому их нужно выдерживать 2-3 месяца. Вино из винограда. Ингредиенты: 5 кг винограда, 3 кг сахара, 12 литров воды. Виноград раздавить, добавить сахарный песок и дать постоять неделю. Влить воду и выдерживать месяц. После этого процедить и разлить по бутылкам. Лучшим сортом винограда для этого вина является Изабелла. Вино из черноплодной рябины номер 1. Ингредиенты: 3 кг черноплодной рябины, 3 литра воды, 2 кг сахара. Приготовление винной закваски. Обычно для нее берется малина. Если сезон прошел и малины в саду почти не осталось, то можно собрать все остатки малины и земляники. В качестве основного источника винных дрожжей тогда используются плоды шиповника. 2 стакана собранных ягод немытыми поместить в банку. Если ягоды вымыть, то все естественные дрожжи, которые есть на поверхности ягод, пропадут. Засыпать 2 столовые ложки сахарного песка. Залить пол-литром холодной воды. Обвязать горлышко 4-слойной марлей и оставить на 3 дня. Периодически массу надо помешивать. Через 3 дня винная закваска начнет активно бродить, и ее можно использовать для приготовления вина. Рябину измельчить в кухонном комбайне. Можно растолочь толкушкой. Смесь вылить в большую емкость, добавить винную закваску. Из воды и всего сахара приготовить сироп. Дать остыть и влить в смесь. Получится винное сусло. Обвязать емкость 4-слойной марлей и оставить на 8 дней для активного брожения. Каждый день по 2-3 раза помешивать сусло, поскольку ягоды всплывают на поверхность и образуют корку, которая препятствует доступу кислорода. Через 8 дней сусло надо отфильтровать от ягод. Лучше процеживать его вручную через марлю. Оставшиеся ягоды черноплодки как следует отжать. Получится еще 2-3 стакана жидкости. Налить отцеженное сусло, примерно 4 литра, в большую бутыль. Закрыть крышкой и устроить гидрозатвор. Можно для этого использовать систему для внутривенных вливаний, которые продают в аптеках. Толстую иглу вколоть в крышку, второй конец трубки опустить в литровую банку с водой. Для герметичности можно залепить край крышки и место укола иглы пластилином. Поставить в прохладное 20 градусов Цельсия затененное место. Начинается медленное, тихое брожение. Из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Периодически бутыль с суслом надо аккуратно встряхивать. Через 40 дней брожение прекратится. Вино нужно разлить в бутылке через ту же трубку от капельницы, используя принцип сообщающихся сосудов. Бутыль с вином поставить на стол, бутылку на табуретку рядом. Опустить один конец трубки в бутыль, а второй конец трубки в бутылку. Несмотря на то, что вино уже вкусное, ему надо дать выстояться примерно 2-3 месяца прямо в бутылках. Также готовится вино из красной смородины. Вино из черноплодной рябины номер 2. Рябину очистить от веточек, листьев, вымыть, раздавить деревянным валиком на доске. Для полного отделения сока мезгу оставить в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде при температуре 18-20 градусов для брожения. Забродившую мезгу отжать. Полученный сок процедить и слить в бутыль или в бочку, а выжимки поместить в посуду, в которую налита вода, половина от количества сока, и оставить на сутки. Вода извлечет из мезги остатки сахара, кислот, красящих дубильных и других веществ. Через сутки эту массу снова отжать, сок смешать с соком первого отжима. В сок добавить сахар 250-300 грамм на 1 литр сока. Сначала лучше положить половину сахара, а через 2-3 дня, когда разовьется бурное брожение, положить остальной сахар. При добавлении сахара его предварительно разводят в небольшом количестве сока. Бутыль или бочку залить на 3/4 объема. Бутыль закрыть ватной пробкой для свободного выхода углекислого газа. Для брожения поставить емкость в теплое место. В течение 10-12 суток протекает бурное брожение, сок пенится, затем процесс брожения затихает, и в течение 15-20 суток продолжается тихое. Затем полученное молодое вино надо осторожно слить с осадка при помощи сифона. В него нужно добавить сахар 150 грамм на 1 литр. Через месяц его можно пить. Но чем дольше вино выдерживать, при температуре 6-8 градусов Цельсия, тем лучше будет вкус. Вино из черноплодной рябины номер 3. На 5 кг измельченных ягод без веточек взять для столового вина 5 литров воды и 1,5 кг сахара. Для десертного вина 0,9 литров воды и 2,5 кг сахара. Для ликерного вина 3,3 кг сахара. Ввести дрожжевую закваску. Поставить на брожение и далее по описанной технологии готовить вино. Вино из черноплодной рябины номер 4. Приготовить разводку видных дрожжей на яблочном или виноградном соке. 0,5-0,7 литра на 5-7 кг рябины. Рябину вымыть, размять толкушкой и поместить в 10-литровый баллон. Хорошо на 5 кг рябины добавить 1,5-2 кг винограда или 1,5-2 литра яблочного сока. Виноград разминать вместе с рябиной или добавить в бродящую мезгу. По мере заполнения бутылки в размятую рябину влить разводку дрожжей и добавить 1-1,5 стакана сахара. Бутыль закрыть легкой металлической крышкой для консервирования, чтобы проходил воздух. 2-3 раза в день поднявшуюся мезгу опускать в бродящий сок. Через 4-6 дней слить выбродивший сок, мезгу отжать через несколько слоев марли. Залить небольшим количеством теплой воды, чтобы вода ее только прикрыла. Перемешать и вновь отжать. Полученный сок смешать со сброженным. Добавить частями по 200 грамм сахара на 1 литр сока. Брожение ведут под металлической крышкой до затухания. Перед концом брожения закрыть бутыль, сложенной в несколько слоев марлей, а поверх нее металлической крышкой так, чтобы могло проходить немного воздуха. Когда брожение закончится, добавить по вкусу сахар. Для повышения крепости можно влить бутылку водки. Дать отстояться до прозрачности. Осветлившееся вино сливают через сифон в бутылке. Остаток с осадком перелить в меньший сосуд, а когда и он осветлится, тоже слить в бутылке. Хранят вино в темном месте. Вино из красной смородины. Ингредиенты. 1 литр смородинового сока, 1 кг сахара, 2 литра воды. Красную смородину вымыть, удалить веточки, растереть деревянной толкушкой в глубокой посуде и хорошо отжать сок. Вылить в бутыль, добавить сахар и воду и поставить бродить на 3-4 недели. Содержимое банки несколько раз размешивают чистой деревянной ложкой. Когда сок очистится, процедить через плотную ткань или фильтровальную бумагу. Разлить по бутылкам и плотно закупорить. Вино из черной смородины. Заполнить бутыль ягодами черной смородины. Приготовить сахарный сироп из расчета 125 грамм сахара на 1 литр воды. Остудить и влить в бутыль с ягодами, заполнив ее на 3/4 объема. Добавить дрожжевую закваску, поставить пробку с водяным затвором и держать при комнатной температуре. Когда закончится бурное брожение, добавить сахар из расчета 125 грамм на 1 литр сусла, растворив его в небольшом количестве воды. Через 3-4 месяца вино слить в бутыль меньшего объема, плотно укупорить и поставить в холодное место. Еще через 3-4 месяца вино разлить в бутылке. Вино из яблок номер 1. Яблоки разных сортов помыть и обсушить. Гнилые, битые, червивые яблоки, как правило, не употребляют. Яблоки измельчить в мясорубке с крупной решеткой. Затем массу положить под пресс. Отжатый сок процедить через густое сито и вылить в емкость, бочонок или бутыль. Добавить сахар 150-200 грамм на 1 литр. В крышке емкости сделать гидрозатвор для отвода газов, возникающих при брожении. Можно использовать систему для внутривенного вливания. Брожение происходит 6-8 недель. Потом вино переливают в другую бочку или бутыль, а затем уже разливают по бутылкам, хранят в прохладном месте. Вино из яблок номер 2. Ингредиенты. 2 кг яблок, 700 грамм сахара, 2 литра воды, 1 столовая ложка корицы. Яблоки вымыть, порезать на мелкие дольки и сыпать в емкость. Добавить воду и корицу и варить до размягчения массы. Затем массу протереть через сито и оставить на брожение. После брожения процедить и добавить сахар. Дать вино отстояться и снова процедить. Готовое домашнее вино разлить по бутылкам и убрать на хранение в прохладное место. Вино из яблок номер 3. Ингредиенты. 2 кг яблок, 1,5 кг сахара, 4,5 литра кипятка, 1 столовая ложка корицы, 20 грамм дрожжей, 2 лимона. Яблоки вымыть и нарезать на мелкие дольки, залить кипятком и поставить массу под пресс. Под прессом выдерживать 4 дня. Затем процедить и добавить сок из лимона в корицу и дрожжи. Емкость поставить в темное место для брожения. Когда процесс брожения закончится, массу перемешать и отстоять 2-3 дня. Затем опять процедить и перелить в бочонок. В нем домашнее вино выдерживают полгода, а потом разливают по бутылкам и ставят на хранение в прохладное место. Вино из яблок номер 4. Ингредиенты. 10 литров яблочного сока, 1,5-2 стакана грушевого сока, 2 кг сахара. Смесь кислых и сладких яблок измельчить, выдержать 2 суток, отжать сок. К яблочному соку добавить грушевый сок и сахар. Готовое сусло поставить на брожение. Потом приготовление идет, как описано в предыдущих рецептах. Вино из яблок номер 5. Ингредиенты. 7,5-10 кг яблок. 1 кг сахара на 5 литров жидкости, 2,5 литра воды. Спелые ароматные яблоки пропустить через мясорубку с крупной решеткой, переложить в стеклянную посуду. Сверху залить теплой кипяченой водой, хорошенько перемешать и оставить для брожения. Через 5 дней выжать мезгу, после чего добавить в жидкость сахарный песок. Размешивать деревянной палочкой 2-3 раза в день. Придать вину желаемый цвет с помощью жженого сахара. Через 2-3 недели его можно использовать. Такое вино имеет крепость 4-5 градусов. Вино из яблок номер 6. Для 10 литров готового вина 6,3 литра яблочного сока, 0,7 литра рябинового сока, 2,5 килограмма сахара, 1,5 литра воды. Готовится из яблочного сока. Можно добавить небольшое количество рябинового сока для лучшего осветления вина. На 9 частей яблочного – 1 часть рябинового. Для получения сусла надо взять яблочный, лучший из поздних сортов яблок, и рябиновые соки, добавить сахар и воду. При отсутствии рябинового сока можно взять один яблочный в количестве 8 литров и добавить 2 кг сахара и 0,8 литра воды. После тщательного перемешивания соков с водой и растворения сахара сусло разлить в бутылки и поставить для брожения, внеся в них приготовленную закваску. Брожение продолжается 7-10 дней. В результате получается вино крепостью 5-11 градусов. Если есть желание сделать вино крепче, градусов 16, вино нужно спиртовать. На 10 литров вина взять 0,5 литров спирта или литр водки. Равномерно распределить по бутылям, тщательно перемешать до получения однородной крепости вина. Выдержать вино 5 суток. После этого профильтровать и разлить в бутылки. Яблочное вино должно быть золотистого цвета, освежающего приятно кислого вкуса с ароматом свежих яблок. Приготовление винной закваски. Обычно для нее берется малина. Если сезон прошел и малины в саду почти не осталось, то можно собрать все остатки малины и земляники. В качестве основного источника винных дрожжей тогда используются плоды шиповника. 2 стакана собранных ягод немытыми поместить в банку. Если ягоды вымыть, то все естественные дрожжи, которые есть на поверхности ягод, пропадут. Засыпать 2 столовые ложки сахарного песка. Залить пол-литром холодной воды. Обвязать горлышко 4-слойной марлей и оставить на 3 дня. Периодически массу надо помешивать. Через 3 дня винная закваска начнет активно бродить, и ее можно использовать для приготовления вина. Вино из черники. Ингредиенты. 2 кг черники, 500 г сахара, 3 литра воды. Ягоды черники перебрать, промыть и выдерживать 2 дня. Затем истолочь деревянным пестиком, процедить через сито и в полученный сок добавить сахар. Смесь оставить для брожения в посуде, которую не следует переставлять с места на место. Через неделю смесь разбавить кипяченой теплой водой, перелить в большую посуду и выдерживать 1 месяц. Готовое вино процедить, разлить по бутылкам, закупорить и хранить в прохладном месте. Вино из ревеня. Ингредиенты. 1 кг ревеня, 4 литра воды, 5 кг сахара, 1 лимон, 5 грамм желатина. Вино из ревеня готовят в мае-июне. В воду заложить ревень, нарезанный ломтиками. Сосуд накрыть и настаивать 10 дней. Ежедневно взбалтывая, затем жидкость процедить и отжать сок из мезги. Полученную жидкость смешать с сахаром, соком лимона и цедрой. После чего добавить растворенный предварительно замоченный желатин. Жидкость вылить в посуду для брожения или бочку. Через 10 месяцев вино можно перелить в бутылки. Вино из бузины. Ингредиенты. 3 кг ягод бузины, 1 кг сахара, 3 литра воды, 5 г лимонной кислоты, 4 г гвоздики, кусочек корицы, дрожжи или 150 г изюма. Ягоды промыть, очистить от плодоножек и раздавить. Добавить примерно 100 г сахара, лимонную кислоту и запарить 2 литра кипятка. Размешать, добавить пряности и варить 15 минут. После охлаждения процедить через полотно, сдавить сок и перелить в бутыль. Добавить раствор около 900 г сахара, разведенного в 1 литре воды, подошедшие дрожжи и закрыть бутыль бродильной пробкой. После окончания брожения слить жидкость с осадка, еще немного времени оставить для брожения и разлить в бутылки. Иногда при приготовлении сока добавляют еще 150 г изюма и только потом оставляют для брожения вместе с изюмом. Вино из облепихи номер 1. Размятые ягоды облепихи смешать с водой в соотношении 1 к 1. Добавить сахар из расчета 0,5 кг на 1 литр смеси облепихи с водой и поставить на брожение. Через 2 недели слить вино с осадка. Добавить еще по 0,5 кг сахара на 1 литр вина и поставить на тихое брожение под водяной затвор. Когда брожение прекратится и пузырьки воздуха перестанут выделяться, перелить, не потревожив осадок. Разлить по бутылкам, хорошенько закупорить и положить на хранение в темное прохладное место. Вино из облепихи номер 2. Ягоды перебрать, очистить. Если ягоды заморожены, то их сначала оттаивают и моют. Из 4 кг ягод получается 3 литра сока. Для уменьшения кислоты сок следует наполовину разбавить кипяченой водой. Затем его оставляют для брожения. По окончанию брожения вино переливают в бутылки, которые закупоривают пробками и ставят в прохладное место. Выдержанное в течение года вино приобретает золотистый цвет, становится совершенно прозрачным, обладает легким ароматом ананаса и свежего пчелиного меда. Вино из шиповника номер 1. Ингредиенты. 2 кг шиповника, 5 литров воды, 2 кг сахара. Взять уже подмороженный шиповник. Очистить, вымыть, положить в эмалированную кастрюлю, залить тепловатым сахарным сиропом. Кастрюлю накрыть крышкой, выдерживать примерно 20-30 дней, до тех пор, пока не станут появляться пузырьки. Затем содержимое кастрюли процедить, разлить по бутылкам, которые положить на хранение в прохладное темное место. Вино из шиповника номер 2. Ингредиенты. 1 кг спелого шиповника, 3 литра воды, 1 кг сахара. Шиповник промыть, обрезать концы, вынуть семечки, засыпать в 5-литровую банку, залить охлажденным сахарным сиропом, сваренным из 3 литров воды и сахара. Банку закрыть неплотно и поставить в теплое место на 3 месяца. Время от времени банку нужно встряхивать. Спустя 3 месяца сок процедить, разлить в бутылки, плотно закупорить и поставить на 3-6 месяцев в холодное место. Чем дольше вино стоит, тем оно крепче и вкуснее. Вино из шиповника номер 3. Ингредиенты. 1 кг свежих плодов шиповника, 500 г сахара, 6 литров воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты, 10 г хлебных дрожжей, 2-3 изюминки на бутылку. Тщательно вымытые плоды шиповника положить в большую бутыль, приготовить сироп, охладить его, залить в бутыль и добавить туда же хлебные дрожжи. Оставить при комнатной температуре, а когда через неделю напиток приобретет терпкий вкус, профильтровать, разлить по бутылкам, закупорить и хранить в холодном помещении. Если добавить изюм и по чайной ложке сахара, то напиток надо разливать в бутылки из-под шампанского. Пробки прикрутить проволокой, а хранить, зарыв бутылки по горлышко в песок. Вино из липового цвета. Ингредиенты. 3 горсти липового цвета, можно сушеного. 1 кг сахара, прокипяченного в 4 литрах воды, или часть сахара заменить медом, 1 лимон, винные дрожжи. Липовый цвет запарить в сахарном сиропе, добавить нарезанный кружочками лимон, можно с цедрой, хорошо вымыть, но без зерен. Смесь перелить в бутыль для брожения, добавить дрожжи и сбраживать в течение недели. Бутыль закрыть полотном или марлей, через неделю жидкость процедить и оставить дозревать в бутыле с гидрозатвором или, если брожение закончилось, слить в бутылки. Вино долго не стоит. Вино из сухофруктов. Ингредиенты. 0,5 кг вишен, 0,5 кг изюма, 0,5 кг слив, 2 кг сахара, 10 литров воды. Смесь сухофруктов залить водой, добавить сахар и поставить на 3 месяца. После этого вино процедить и разлить по бутылкам. Чтобы получить крепленое вино, можно после процеживания влить бутылку водки. Вино из клубничной или малиновой мезги. Ингредиенты. 4-5 кг клубничной мезги, 4 литра сахарного сиропа, 1,6 кг сахара на 3 литра воды. Клубничную мезгу выложить в 10-литровую бутыль, залить теплым сахарным сиропом. Горлышко бутыли обвязать марлей и поставить в теплое место. На 4-6 день, когда мезга в баллоне всплывет, на горлышко баллона установить водяной затвор и выдержать 20 дней. Затем при помощи сифонной трубки жидкость осторожно слить в чистую бутыль. Мезгу выжать и профильтровать. Полученный сок также слить в бутыль, вновь установить водяной затвор и выдержать еще 20-30 дней. Затем слить вино, чтобы не потревожить осадок. Разлить в приготовленные бутылки, закупорить и вынести в холодный темный погреб на хранение. Вино из сливы. На 4 кг слив разного сорта, 3 кг сахара, 5 литров кипятка, 30 г дрожжей. Из слив удалить косточки, залить кипятком, затем добавить дрожжи и поставить в теплое место для брожения. После брожения перемешать, дать отстояться 3-4 дня и процедить через очень тонкую ткань. Залить в бочку доверху и оставить на полгода. Через полгода разлить по бутылкам и поставить в прохладное темное место. Вино из клубники, черники, красной смородины, крыжовника или малины. Ингредиенты. 3 кг ягод. 2 кг сахара, 3 литра воды. Ягоды перебрать, пропустить через мясорубку и поместить в большую бутыль. Бутыль нельзя заполнять доверху, примерно 1/10 должна быть свободна. Добавить приготовленный заранее сахарный сироп, размешать все и оставить смесь при комнатной температуре на неделю. Ежедневно содержимое бутылки перемешивать, чтобы не появилось плесени и уксусного брожения. Через неделю слить сок из бутылки так, чтобы не поднялась ягодная масса, и перелить в другую бутыль для дальнейшего брожения. Это брожение также длится с неделю, но бутыль на этот раз закрыть гидрозатвором. За это время на дно бутылки выпадет осадок, и вино станет прозрачным. После этого вино разливают в бутылки, закупоривают и выдерживают не менее 2 месяцев. После этого вино готово. Вино из терна. Ингредиенты. 2 кг терна, 1 кг сахара, 2,5 литра воды. Собирать надо только зрелые ягоды, иначе сок будет очень кислым. Ягоды вместе с косточками залить горячим сиропом и поставить на брожение. После брожения перемешать, дать отстоять 3-4 дня и процедить. Затем готовое вино разлить по бутылкам и поставить в прохладное темное место. Сброженный малиновый сок. На 10-литровую бутыль 8 кг малины, сахар из расчета 100-150 г на 1 кг ягод. Взять зрелые неповрежденные ягоды, ополоснуть их 3-4 раза чистой водой и дать стечь. Ягоды слегка размять руками. Полученную мезгу и сок залить в большую бутыль. При желании добавить в мезгу сахар. Затем горлышко завязать марлей и поставить бутыль в теплое место на 2-3 дня. Образовавшийся сок слить в другую емкость, которую сразу же закрыть водяным затвором. Выдерживать сброженный сок под водяным затвором до прекращения выделения пузырьков в стакане с водой, то есть до окончания брожения. Для осветления сброженного сока бутыль вынести в холодное помещение и выдерживать под водяным затвором 30-50 дней, после чего сок осторожно слить с осадкой при помощи сифона. Сок разлить по бутылкам, которые укупоривают и хранят в лежачем положении. Для полного извлечения экстрактивных веществ из оставшейся мезги влить в бутыль с мезгой столько 30% сахарного сиропа, сколько было вылито сброженного сока, после чего смесь поставить на дображивание. Через 3-4 дня вторично слить полученный сок и отжать мезгу. Собранный сок слить в емкость и поставить на дображивание под водяным затвором. По окончании брожения сок слить с осадкой при помощи сифона, разлить по бутылкам и закупорить. Сброженный сок из смородины. На 10-литровую бутыль 8 кг черной или красной смородины. Сахар из расчета 100-150 г на 1 кг ягод. Ягоды перебрать, удаляя поврежденные. Ополоснув ягоды 2-3 раза в воде, дать им стечь и затем размять в дуршлаге, помещенном над кастрюлей. Полученное после этого мезгу и сок слить в большую бутыль. Горловину накрыть марлей и поставить в теплое место на 2-4 дня. Когда мезга всплывет, а сок выделится в нижней части емкости, его слить в другую посуду, добавить сахар и поставить для дображивания под водяным затвором на 12-20 дней, до полного прекращения брожения. После чего сок слить с осадкой при помощи сифона. Сброженный сок поставить в холодное место на 1,5-2 месяца, чтобы выпали винокаменная кислота и муть. Чистый осветленный сок слить с осадкой при помощи сифона, разлить в бутылки и хорошо закупорить. Для полного извлечения экстрактивных веществ из оставшейся мезги в баллон добавить столько 30% сахарного сиропа, сколько было слито сброженного сока. Через 3-4 дня этот сироп слить в баллон, а мезгу отжать. Полученный вторично сок поставить на дображивание под водяным затвором на 20-30 дней до полного окончания брожения. После сок слить при помощи сифона, разлить в бутылки и закупорить. Сброженный сок из вишни. Ягоды размять, засыпать в бутыль, залить 30% сахарным сиропом, установить водяной затвор и выдерживать 20-25 дней, пока не прекратится брожение. Затем сброженный сок отфильтровать и разлить в бутылки. Сброженный сок из сливы. Сливы очистить, вымыть, разрезать на половинки и удалить косточки. Половинки ягод поместить в бутыль и добавить сахар из расчета 150 грамм на 1 килограмм слив. Бутыль закрыть водяным затвором и поставить на 35-45 дней в теплое место для брожения. После того, как брожение прекратится, образовавшийся сок слить с осадкой и разлить по бутылкам. Сброженный сок из яблок. На 10-литровую бутыль 8 кг яблочной мезги, сахар из расчета 100-150 грамм на 1 кг мезги. Отсортированные яблоки помыть, нарезать на кусочки и пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Полученную яблочную мезгу поместить в большую бутыль. Горлышко бутыли обвязать марлей, поставить ее в теплое место на 2-4 дня. После того, как мезга всплывет, а сок выделится в нижней части емкости, образовавшийся сок слить, а мезгу отжать. В полученный сок добавить сахар, закрыть водяным затвором и оставить для дображивания на 15-25 дней. После окончания брожения сок слить с осадкой сифоном, разлить по бутылкам и закупорить. Сладкое земляничное вино. Из-за трудности извлечения сока из ягод, а также недостаточной устойчивости вина при хранении, готовят сравнительно редко. Для приготовления 10 литров сусла берут 8 литров земляничного сока, 2,4 кг сахара и 0,5 л воды. Вино готовят так же, как любой сброженный сок. Вино из инжира. Ингредиенты. 1 кг вяленого инжира, 20-30 ягод сушеной черники, 10 литров воды. Хорошо перебранный и вымытый инжир нарезать небольшими кусочками и положить в глиняную посуду. Затем залить теплой водой. Добавить чернику и хорошо закрыть. Спустя 10 дней процедить, разлить по бутылкам и поставить в прохладное место еще на 1 месяц. Вино из ирги. Ингредиенты. 1 литр сока ирги, 2 литра воды, 1 килограмм сахара. Из ирги необходимо отжать сок, соединить его с сахарным сиропом и налить в банку или большую бутыль. Бутыль закрыть пробкой с гидрозатвором. Когда эта смесь приобретет светлый цвет, перелить ее в другую бутыль и плотно закрыть. Через 3 месяца вино можно разлить по бутылкам, закупорить и хранить в наклонном положении, чтобы горлышки бутылок были обращены к низу. Вино из одуванчиков номер 1. Ингредиенты. 3 кг цветков одуванчика, горсть изюма, 1¼ кг сахара, 1 апельсин, 1 лимон, винные дрожжи, 3 литра кипяченой или очищенной воды. Цветки отделить от цветоложа, можно использовать и целые цветки, и заварить их кипятком, примерно 1 литр. Настаивать 2-3 дня, не больше, чтобы не скисли. Слить темно-коричневый настой, отжав цветки. Долить подогретую оставшуюся воду, предварительно растворить в ней сахар и добавить сок апельсина и лимона, изюм и дрожжи. Винные дрожжи можно заменить обыкновенными 3-5 грамм, но не сухими из пакетика. В принципе, можно обойтись без апельсина и лимона. Посуду накрыть марлей и оставить на 2 дня бродить. Затем с помощью сифона, чтобы не попал осадок, перелить вино в большую бутыль, не доливая до края примерно четверть объема, и закрыть бродильной пробкой. Ватой, завернутой в марлю или тонкой резиновой перчаткой. После окончания брожения аккуратно разлить вино по бутылкам и выдерживать 3-6 месяцев для созревания. Вина получается около 3 литров. Вино из одуванчиков номер 2. 1 кг цветов залить 5 литрами кипятка. Дать постоять сутки. Добавить сок и кожуру 2 лимонов и 1 апельсина. 0,5 кг сахара на 1 кг цветов. Варить 20 минут. Процедить через дуршлаг. Добавить фосфат аммония и винные дрожжи. Оставить бродить. Вино из одуванчиков номер 3. Ингредиенты. Литровая банка желтых головок одуванчиков. 2 лимона, 0,5 кг сахара, 1 столовая ложка изюма, 3 литра кипятка. Собрать цветки, очистить их от зеленых листочков, заварить кипятком и настаивать 3 дня. Процедить настой, выжать лимоны, добавить сахар и изюм. Закрыть посуду марлей и поставить для брожения. После первичного брожения перелить в большую бутыль вместе с изюмом и насадить на горлышко резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Когда брожение прекратится, отделить осадок и добавить по вкусу сахар. Перелить в бутылки, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место месяца на 4. Вино из свежих абрикосов. Ингредиенты. 2,5 кг абрикосов, 3 кг сахара, 9 литров воды. Очищенные от косточек спелые абрикосы замочить в кипяченой теплой воде. На 5-й день выжать мезгу, сверху добавить сахарный песок и оставить на брожение, 2-3 раза в день размешивая палочкой. Когда брожение закончится, вино надо 2-3 раза процедить через фильтрованную бумагу, а затем оставить в стеклянной емкости для созревания. Апельсиновое вино. Ингредиенты. 1 литр апельсинового сока, 400 грамм сахара. Отобрать спелые плоды, очистить от кожуры, разрезать широкими дольками и выжать под прессом. В отжатый сок добавить сахарный песок. Оставить на время для брожения. Вино из изюма и пива. Ингредиенты. 2,5 кг изюма, 250 г сахара, 200 мл пива, 5 литров воды. Хорошо размешать воду с изюмом, горлышко посуды закрыть полотном. Оставить на 10-15 дней. После начала брожения 2 раза в день размешивать палочкой. Когда масса перестанет бродить, жидкость перелить в другую посуду, массу размять и выжать. Добавить сахар и пиво. Вино из чернослива. Ингредиенты. 8 кг чернослива, 1 кг сахара, 1 литр воды. Взять хороший спелый чернослив, очистить от косточек, положить в 10-литровую стеклянную посуду, сверху залить теплой кипяченой водой и оставить на брожение. Через 5 дней выжать мезгу, в жидкость добавить сахарный песок и 2-3 раза в день размешивать деревянной палочкой. Когда брожение полностью прекратится, процедить. Через 2-3 недели получится кисло-сладкое вино темного цвета. Вино из хурмы. Ингредиенты. 2 кг хурмы или фиников, 2,5 кг сахара, жженый сахар по вкусу, 50 г лимонной кислоты, 2 мускатных ореха, 0,5 кг винной копоти, 9 литров воды. Очищенные от косточек хурму или финики замочить в теплой кипяченой воде. На 5-й день мезгу выжать, в жидкость добавить сахарный песок и оставить для брожения. Сюда же добавить лимонную кислоту, мускатные орехи и винную копоть. Когда закончится брожение, процедить 2-3 раза и жженым сахаром придать желаемый цвет. Чем дольше выдержать вино, тем лучше оно будет по вкусу и по запаху. Вино из крыжовника номер 1. Ингредиенты. 5 кг крыжовника, 1,5 кг сахара, 5 литров воды. Размять ягоды спелого крыжовника, добавить воду, выдерживать 3 дня и отцедить сок. Добавить в него сахар и воду и поставить на брожение. Далее готовить вино по обычной технологии. Полученное вино ароматное, напоминает Мадеру. Вино из крыжовника номер 2. Ягоды крыжовника при прессовании отдают мало сока. Поэтому в мезгу можно добавлять воду и подбраживать дрожжами в течение 2-3 суток. Затем прессуют и получают сок первой фракции. К выжимкам добавляют воду 15%. Настаивают еще сутки. Отделяют сок второй фракции и смешивают его с соком первой фракции, добавляют сахар. Чтобы получить хорошее осветленное вино, можно применить способ глубокого подбраживания мезги. В измельченную ягодную массу добавляют воду 1,2 литра на 1 кг сахара. Сахар 300 грамм на 1 килограмм, вносят азотистое питание 0,3-0,4 на 1 килограмм и разводку дрожжей 3%. Сосуд с суслом закрывают бродильным затвором и ставят в теплое место при комнатной температуре. Через 12-15 дней сусло процеживают, помещают в чистый сосуд, добавляют сахар 130 грамм на 1 литр и продолжают дображивание. После окончания брожения вино снимают с осадкой и ставят в прохладное место для осветления. Затем добавляют сахар по вкусу, выдерживают еще 4-6 недель, разливают по бутылкам и хранят обычным способом. Вино из калины. На 1 литр сока. Для столового вина 1,7 литра воды и 300 грамм сахара. Для десертного вина 0,5 литра воды и 350 грамм сахара. Для наливки 150 мл воды и 400 грамм сахара. Ягоды калины отделить от плодоножек, измельчить, добавить воду и сахар и поставить на подбраживание на 3-4 дня, после чего отделить сок и добавить оставшуюся воду и часть сахара. Сахар следует добавлять порционно на 4, 7 и 10 день брожения. Вино готовится по обычной технологии, но из калины лучше приготовить наливку. Нектар лимонный по-старинному. Ингредиенты. 3 лимона, 4 яблока, корица, 400 грамм сахара, 1 бутылка сухого вина. С лимонов снять корку, нарезать тонкими ломтиками, положить в банку, добавить мелко нарезанные яблоки без кожуры, немного корицы, сахар и вино. Закупорить, дать постоять сутки, потом профильтровать и разлить в бутылки. Яблочный напиток. Ингредиенты. 1 кг яблок, 200 мл сухого вина, 0,5 литра воды, сахар по вкусу, корица и гвоздика на кончике ножа. Воду вскипятить, добавить сахар, корицу и гвоздику. Яблоки очистить, натереть на крупной терке, залить остывшим сиропом, а через 3 часа процедить. Влить 200 мл сухого вина, охладить и подавать.